светом окрашен город вечной любви, город вечности нашей. Там во славе нетленной наш Господь Избавитель ждет искупленных верных, ждет святой свой народ. Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай, мой вечный дом, ни стар ты, ни молод, ты просто вечный град, Иерусалим, Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай. Мой вечный дом, ни стар ты, ни молод, ты просто вечный град, Иерусалим, Иерусалим. И когда наконец прочь уйдут все сомнения, вечной славы венец мы получим нетленный, слез там больше не будет, и печали оступят, смерти больше не будет, никогда, никогда. Священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай, мой вечный дом, ни стар ты и не молод, ты просто вечный град, Иерусалим, Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалом, Иерушалай, мой вечный дом, ни стар ты и не молод, ты просто вечный град, Иерусалим.